Жизнь и служение апостола Павла. Цель этой серии – дать краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Нам даны многие сведения в посланиях, которые он написал, а также многому можно научиться, изучая книгу «Деяния святых апостолов». Во время Христа и апостола Павла две религиозные группировки имели большое влияние на жизнь еврейского народа. Во-первых, это были саддукеи, а во-вторых, фарисеи. В некоторых пунктах богослужения они были прямо-таки противоположны друг другу. Саддукеи были сравнительно малочисленны, но имели большое влияние из-за своего богатства и престижа. Их считали мирской партией, которая была благосклонна к греческой культуре. Фарисеи не только исполняли закон, данный в Ветхом Завете, но еще добавляли предания отцов. Они были законниками. Есть еще третья группа, имевшая некоторое влияние, хотя она была ограничена по двум причинам – по численности и по образу жизни. Их называли «эссены». Члены этой партии посвящали себе более или менее аскетизму. Они отделяли себя от общественной жизни народа и образовывали изолированные группы или общины. Они думали, что таким образом смогут уберечь себя от осквернения. Иудейская пустыня стала любимым местом этих поселений, но это не означает, что они жили исключительно только в этих местах. Некоторые жили в городах, расположенных на всей территории государства. Члены этой партии были верны в ежедневном чтении Слова Божия, размышляли над Писанием и в собственных синагогах поклонялись Богу. Великий еврейский историк Иосиф Флавий записал о эссенах так. «Эссены имеют больше любви друг к другу, чем другие партии, саддукеи и фарисеи. Они отказываются от удовольствия, как от зла. Они ненавидят богатство, ибо по их закону всякий, приходящий в их партию, должен отдать свое имущество на общее пользование. Они не имеют определенного города, но многие живут в различных городах. Они ничего берут с собой в дорогу. В каждом городе назначался кто-либо для обеспечения странствующих, приготовляя для них одежду и все необходимое. Их любовь к Богу очень исключительна. До восхода солнца не произносилось ни единого слова о обыденных вещах, но всецело посвящалось молитве. В связи с этим интересно заметить, что Иисус Христос сказал своим ученикам, посылая их в города и селения проповедовать благую весть. В Евангелии от Луки мы читаем, что Он дал ученикам такие напутственные слова. «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь». Как мы уже упоминали в предыдущей лекции, саддукеи и фарисеи были строго осуждены Господом Иисусом Христом за их гордость, их показное внешнее послушание закону и пренебрежение оказать внимание другим. Это было не по воле и не по сердцу Бога. Господь не упоминает о эссенах по имени. Они были религиозной партией, которая держалась в стороне от внутренних переживаний народа. Итак, во время Иисуса Христа и апостола Павла было три религиозных партии. Еще одна группа упоминается в повествовании Евангелий, это иродиане. Это были политическая, а не религиозная партия во внутренней жизни народа. Иродиане были благосклонны к греческой культуре и по политическим причинам были готовы поддержать Рим и Ирода, который был правителем в то время. Поэтому, естественно, ни фарисеи, ни саддукеи не желали иметь с ними дело. Поэтому интересно заметить в Евангелии от Марка 3 главе 6 стихе, фарисеи объединились с иродианами в своем намерении осудить Господа Иисуса Христа. Мы читаем. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. Мы опять читаем об этом в союзе в 12 главе Евангелия от Марка. «И посылает к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове». И в этом частном случае они устраивали ловушку для Господа, которая имела отношение к платежу налога римскому кесарю. Иродиане и фарисеи были поражены ответом Христа, когда Он сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это указывает на обязанность верующего христианина в настоящее время по отношению к государству. Мы можем упомянуть об еще одной группе, которая имела место в жизни народа того времени. Эта группа называлась зелотами. Эта партия была политической. Ученик Иисуса Христа, которого звали Симон, отличался от Симона Петра этим прозвищем зелот. Его также называли именем Деяния святых апостолов в первой главе. И пришедшие зашли в горницу, где пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Партия зелотов возникла с целью сопротивления римской агрессии. Еврейский историк Иосиф Флавий о них пишет так. Члены этой партии во всех отношениях поддерживает фарисеев и вдобавок имеет сильное желание завоевать свободу, утверждая, что Бог должен быть их единственным вождем и Господом. Мытари. Это были те, которые ненавиделись всеми евреями по причине того, что они приняли служение собирателей подати с евреев, а эти налоги платились римским владыкам. Они были классом евреев, которым разрешалось определять налоги, которые платили евреи лично. Когда римские власти получали определенную сумму, все собранное сверх предписанного могло оставаться собирателю налогов. Многие поэтому стали богатыми насчет своих соотечественников. Эти собиратели налогов были известны как мытари. Эту привилегию сбора налогов у людей по римскому обычаю приобретали на аукционе. Хорошо сказано. За многим исключением мытари, великие и малые, были грабителями. Они были непопулярными среди всех классов людей. Фарисеи приступили к ученикам Христа с этими словами. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Матфея 9 глава 11 стих. Из Евангелия от Матфея 10 главы мы узнаем, что мытар был избран Господом Иисусом Христом, чтобы служить и следовать за Ним. Мы читаем. 12 же апостолов имена суть сии. Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь. Матфея 10 глава 3 стих. Закхей, богатый собиратель податей или мытарь, желал увидеть Христа, и для того, чтобы взглянуть на Него, побежал наперед по дороге, по которой шел Христос, и взлез на смоковницу. Христос, проходя, остановился и обратился к Нему. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Закхей был настолько удивлен, что он готов был провозгласить: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Луки 19 глава, 8 стих. Прекрасно сказано относительно этой группы ненавидимых и изгнанных из общества людей. Соглашаясь в то же самое время с популярным мнением относительно низкого нравственного состояния мытарей, Господь призывал их свободно, как и других, в Царствие Божие. Он представил кающегося мытаря в своей притче о фарисее и мытаре, Матфея 18 глава с 9 стиха и дальше. Упрекаемый фарисеями за то, что разрешает себе встречаться и иметь общение с мытарями, Господь ответил: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Таким образом было провозглашено сострадание Христа как Спасителя. Аминь.